И совершенно непонятно, почему он так на меня обиделся. Он же генерал, у него таких вот портных еще полным-полно. Ведь в армии служит очень много человек. Это же престижно, и платят там хорошо. По крайней мере, я так слышал от старших ребят, которые после того, как их отправляли во взрослую жизнь, решали идти служить. После того, как отслужишь, появляется очень много возможностей. Даже безродный может занимать государственные посты. Это аристократам достаточно их происхождения. А вот таким простым ребятам, как я, это возможно только после того, как послужили родине. Возможно, даже где-нибудь, где идет война. Ну а после этого веселья настало время серьезного разговора. Только все равно я его таким не воспринимал. Даже сам не знаю почему. Возможно, из-за того, что вины своей в этом я не видел. Да и чего плохого в том, чтобы сделать отличного водителя слугой рода. Потом еще мне спасибо скажут. Сами виноваты. Нужно было мне все нормально объяснить. Для меня это простое кольцо, которое ты мне для чего-то дал и сказал носить на безымянном пальце. Но оно постоянно сваливалось, поэтому я и убрал его в карман. А когда увидел вездеход, то очень захотел на нем прокатиться. С собой у меня ничего, кроме этого перстня, не было. Вот я и решил обменять его на возможность покататься. Вы же мне даже не заплатили еще, а все свои сбережения я оставил в детском доме. Ребятам они нужнее. Понимаешь, Виктор, ты член старшей семьи. Что это означает, уже знаешь. Я кивнул. Так вот, слуга рода, это человек, который уже доказал свою преданность. Сделал для тебя или другого члена рода что-то такое, за что ты ему очень благодарен. Арсений и сделал. Не только согласился меня прокатить, но и за руль пустил. Знаешь, как это здорово. Особенно ехать по нормальной дороге. Если хочешь, я его попрошу, он и тебя прокатит. Только нужно будет найти где-нибудь такого же медведя. Не нужно. Я уже катался. Очень зря отказался волк. Все же странный он. Уже катался, и значит, больше не нужно. И здесь ты не прав. Недостаточно того, что тебя прокатили на вездеходе и пустили за руль, чтобы делать человека слугой рода. А что же тогда нужно? На полном серьезе спросил я. Спасти жизнь, или предотвратить потерю чего-нибудь очень важного для рода, или проработать народ всю жизнь, принеся ему большую пользу. На самом деле вариантов много, и это лишь самые простые. Ну так, можно сказать, что Арсений спас мне жизнь. Я страсть как хотел прокатиться на вездеходе. Жить без этого не мог, а он не отказал, протянул руку помощи и еще научил машину водить. Этого достаточно, я даже попробовал воздействовать на волка силой. Ведь получилось у меня это провернуть сразу с тремя взрослыми мужиками. Но с волком не прокатило, его защиту я так и не смог преодолеть. И на этот раз разумник заметил попытку вторжения. Он покачал головой, но ничего не стал говорить по этому поводу. Продолжил про принятие в слуги рода. Для понимания, даже я не являюсь слугой рода Апраксиных. «Давай это исправим», тут же сказал я, «только у меня второго перстня нет, не знаешь, где его можно взять, мне совсем не жалко, ты вон учишь меня, наставляешь и все в этом роде». Я продолжал говорить, пользуясь тем, что волк открыл рот от удивления, и не знал, что ответить, но он быстро взял себя в руки. «Нет, Виктор, это так не делается, нельзя принимать в слуги рода кого попало, даже меня», ответил на мой удивленный взгляд волк. «Слуги рода – это элита, самые преданные люди, которые с радостью отдадут свою жизнь, чтобы защитить любого Апраксина. А ты отдашь за меня жизнь?» И снова волк замер. Наверное, он сегодня сильно перенервничал, когда узнал, что я уехал покататься с Арсением. Вот теперь и ведет себя так странно. Хоть я и не клялся в верности Апраксиным, это моя работа. Ты один из Апраксиных, поэтому отдам. В таком случае я обещаю, что сделаю тебя слугой рода, и даже не спорь со мной, вот только найду еще одно кольцо, не буду же я его у Арсения отнимать. А что ты там говорил про клятву роду, ему же теперь тоже нужно? И снова волк завис, на этот раз, глядя мне прямо в глаза. Не знаю, сколько мы вот так играли в гляделки, но волк кивнул, словно принимая мои условия, и тяжело вздохнул. Нужно, только этим займется князь, здесь я тебе не помощник, не смогу научить, как правильно это делать. Это ерунда, учебы мне хватает, и это на каникулах. Представляешь, никогда бы не думал, что буду вот так их проводить. Сегодня у тебя насыщенный день, отправляемся в столицу. Князь вернется к вечеру, представлю тебя ему. А пока вперед, к Екатерине, сегодня ты должен показать князю безупречное воспитание. куда еще безупречнее, на полном серьезе спросил я, отчего волк ударил себя ладонью по лицу. Отличный момент, чтобы задать вопрос, на который я до сих пор не получил ответа. Так, что случилось с Виктором? Почему он сам не может отправиться в эту академию? Ласковые лучи солнца проникали сквозь распахнутое окно и заливали собой просторную комнату. Нетронутым оставался лишь небольшой участок, где стояла самая современная медицинская кровать, которая стоила как машина представительского класса. Тьма была настолько плотной, что казалось, будто этот участок был вырублен из комнаты. Только подойдя к нему на расстояние вытянутой руки, можно было увидеть, что там стоит кровать. Свет словно отрубали на границе с этим местом. Он не мог пробиться сквозь тьму и тоскливо стоял у порога, робко пытаясь разогнать ее хотя бы одним лучиком. Рядом с кроватью стояло множество приборов. От них тянулись трубки и провода, исчезая в завесе тьмы. Десятки мониторов показывали какие-то графики. По ним бежали сменяющиеся цифры, горели зеленые индикаторы. В комнате было невероятно тихо, лишь иногда можно было уловить едва различимое дыхание. И за этим следил специальный человек, сгорбленная старуха, чье лицо избороздили глубокие морщины. Волосы уже давно выцвели, а кожа больше походила на иссохший пергамент. Она сидела, отстранившись от тьмы, наслаждаясь теплом солнечных лучей. Единственной задачей старухи было записывать, сколько вдохов сделал человек, лежавший на кровати. Темноволосый мальчик 12 лет, чье тело источало тьму, с которой не мог справиться ни один источник света. Сегодня выдался отличный день. Мальчик дышит стабильно. Впрочем, стабильность держится уже несколько дней. Целители говорят, что это хороший знак, но все равно они не могут ничем помочь. Только разводят руками и призывают ждать. Как долго неизвестно. В раскрытое окно ворвались звуки подъехавших машин. Несколько раз хлопнули двери. Послышались торопливые шаги, а затем едва различимый голос принялся что-то быстро тараторить. Лишние звуки сильно мешали, поэтому пришлось отгородиться от них. По комнате пробежало едва различимое сияние, и вновь осталось лишь дыхание мальчика. Даже самые современные приборы не могли уловить его. Это могла сделать только старуха. Очень странный выверт древней крови, но совсем не уникальный. Многие потомки старших семей становились жертвами дара. Их тела были не в состоянии выдержать чудовищную мощь, которая требовала выхода. Большинство умирало, но были и те, кого можно спасти. И мальчик, окутанный тьмой, принадлежал к последним. Дверь в палату открылась, и на пороге показался седовласый мужчина в деловом костюме. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы признать представителя старшей семьи. И дело не в костюме, который могли себе позволить лишь очень богатые люди. Не в темных, практически черных глазах, от одного взгляда которых по телу пробегали мурашки, и хотелось всячески угодить этому человеку. Не в незримой охране, что первая скользнула в комнату и принялась осматривать ее, и плевать, что они находились в самом защищенном месте родовых земель. Протокол безопасности должен всегда соблюдаться неукоснительно, не в полном гербе клана, что было дозволено носить только представителям главной линии рода. Нет, все дело было в атмосфере, что создавали вокруг себя некоторые представители старших семей. Это ощущали все, кто находился с ними рядом. Где-то на уровне подсознания они сразу же понимали, что этот человек по праву крови может отдавать приказы. И право крови – это не пустые слова. Просто родиться в старшей семье недостаточно. Необходимо осознать и полностью принять силу, что дана тебе при рождении. Долго и усердно учиться у лучших, жертвуя практически всем ради получения силы. Только в этом случае сила крови раскроется полностью и поможет. Откроет знания, накопленные за тысячи лет существования рода. Поможет разобраться с конкурентами, в первую очередь в собственной семье, и позволит взойти на вершину. Человек, стоявший на пороге палаты, смог это сделать. Смог подняться на вершину и закрепиться на ней. Но даже он поклонился, переступив порог. Тьма, окружающая мальчика, была, дернулась в его сторону, уничтожая свет, но тут же сдала отвоеванные позиции. Сила мальчика ничуть не уступала силе Седовласова, главе клана тьмы и рода Апраксиных, Григорию Константиновичу. «Рад видеть тебя, бабушка», так и не разогнувшись, произнес гость. «Рад ты будешь, когда я сдохну», послышался старческий, карающий голос, что заставило Седовласова незаметно улыбнуться. В этом голосе было много силы. Старейшина рода еще долго будет оберегать его. Она поможет справиться с текущим кризисом, как сделал это 13 лет назад. Хватит спину гнуть, тоже мне взяли моду. Раз пришел к внуку, то иди, поговори с ним. Сам должен чувствовать, что его сила хочет, чтобы ее обуздали. Седовласый выпрямился, сделал едва различимый жест, и через пару секунд дверь за ним закрылась. Теперь они были в палате втроем. «Чувствую», — согласился со словами старейшины Седовласый, — «только это бой Виктора, он должен сам справиться». Старуха ничего не ответила, она уже спала. Теперь можно было передать заботу о мальчике внуку, и необходимо было использовать это время по максимуму. Седовласый подошел к окутанному тьмой участку и безбоязненно окунулся в нее, присев рядом с внуком. Уже прошло больше 6 месяцев с тех пор, как сила крови начала испытывать мальчика. Невероятно сильный дар, который необходимо обуздать. Сам Григорий Константинович справился со своим испытанием всего за 2 дня, что считалось ранее невероятно большим сроком. И тогда старейшина рода не отходил от него, как и от всех будущих глав рода, когда они начинались свою борьбу с силой крови. «Ты обязан справиться, Виктор», — сказал князь и взял руку внука в свои ладони. В это время тьма ластилась к Седовласому, пыталась сказать, что готова служить, но это была не его тьма, не его сила, и он не имел права забирать ее у внука, не имел права помогать ему, не имел права нарушать установившийся за 100 лет порядок. Единственное, что он мог, это приезжать несколько раз в неделю и сидеть рядом, просто держа внука за руку, разговаривая о всякой ерунде, о проблемах, с которыми сталкивается семья и клан, о грызне, что сейчас происходит между родственниками в преддверии отправки кандидата в академию. И, конечно, Седовласый никогда не расскажет обо всем этом внуку, когда тот совладает со своей силой. Это слабость, которую не может никому показывать глава семьи. Сегодня он должен встретиться с мальчиком, которого нашли на замену Виктору. И отчего-то Седовласый боялся этой встречи. Это было неслыханно. Один из сильнейших людей современности, глава клана тьмы, абсолют, и боится встречи с 12-летним подростком. И все из-за того, что найденный мальчик оказался точной копией Виктора. Кандидата идеальнее просто невозможно было найти. Главное, чтобы Волков смог вложить все необходимые знания и навыки в парня. В своем разумнике князь не сомневался, он не подведет. Здесь в большей степени все будет зависеть от мальчика. Князь видел лишь фотографию и краткий отчет, но этого недостаточно, чтобы составить хоть какое-то мнение. Парень уже больше недели занимается, и сразу будет виден его потенциал. Пусть в этом поколении Апраксиным и не удастся стать лучшими, но и отказываться от участия в соревновании они не собираются. Князь не доставит такого удовольствия старому ублюдку Чернышову. Пусть клан Света и будет представлять вундеркинд, о котором говорят уже несколько лет, дочь младшего сына главы клана Света, целительница, которая уже превзошла многих титулованных мастеров и вплотную приближается к рангу Абсолюта. Но все равно это не ребенок из главного рода. Ребенок, который унаследовал силу матери, а не отца. А вот Апраксины так не будут поступать, хотя на князя и давит на совете клана. Но кто они такие в сравнении с ним? Его слово – закон. А если кого-то это не устраивает, то могут покинуть клан тьмы, оставить все, что они получили, будучи его членами, и валить на все 4 стороны. Конечно, так никто не поступит. В этом случае они останутся с голой задницей и автоматически станут врагами старшей семьи, а такие живут крайне мало. Князь снова попытался достучаться до внука через тьму, способ общения, которым могут пользоваться только абсолюты их рода. Он нашел всех членов семьи, но Виктора среди них не было, хотя что-то показалось князю очень странным. Где-то на самой грани чувствительности на мгновение промелькнула крошечная звезда, совсем как перед пробуждением родового дара у прошедшего инициацию члена семьи. Это обнадеживало. Оставалось надеяться, что Виктору нужно еще совсем чуть-чуть времени, и он вернется. А пока этого не произошло, князь будет приходить к нему и пытаться наладить контакт. До момента, как впасть в это состояние, внук практически не видел деда. Его воспитанием занимались другие люди. Он ходил в обычную школу, где никто не мог даже предположить, что они учатся вместе с наследником старшей семьи. Выплеснувшийся дар Виктора поднял тогда знатный переполох. Часть школы оказалась разрушена, а несколько детей сильно пострадали. Князь всматривался в лицо внука и угадывал черты дочери. Он даже представить не мог, что все так обернется, что 2 противоборствующих дара объединятся и станут в разы сильнее. «Хватит, у тебя все равно ничего не получится», — раздался голос старейшины, который выдернул князя их медитации и оборвал его связь с внуком. «Я достаточно отдохнула. Сегодня тебе нужно навестить младшего племянника, и это важнее любых дел, что были запланированы. Рано тебе еще встречаться с избранником мозгоправа. Только помни, что потерянное должно быть найдено, а то, что некогда разделилось, собрано воедино. И тогда настанет момент, когда сотрутся все границы невозможного. Сила крови совершит стремительный скачок, перейдя на новый уровень. В небе засияет ярчайшая звезда, свет которой навсегда изменит этот мир». Князь обернулся к старейшине, но увидел лишь затухающий огонек черного пламени в ее глазах. Глава 11. «А разве Арсений не поедет с нами? Ты вроде говорил, что нужно обязательно представить его главе рода, новый слуга и все такое», — спросил я у волка, когда сел в машину. На этот раз это был полностью черный, длинный лимузин, вроде так они называются. Черными было абсолютно все, даже стекла, но когда я оказался внутри, то все отлично видел. С внутренней стороны стекла оказались прозрачными, совсем как обычные, но это было еще не все. Внутри меня ждали несколько длинных сидений, больше похожих на диваны. На них можно было свободно развалиться и ехать лежа, но я так делать точно не буду. Я же воспитанный молодой человек и должен своим примером показывать остальным, как нужно себя вести. Если что, это не мои слова, а шторы. Именно с этим напутствием она отпустила меня на встречу с князем Апраксиным Григорием Константиновичем, моим прямым работодателем. Именно его имя было вписано в нашем договоре. Так вот, раз я воспитанный, то ехать мне можно только сидя. Помимо диванчиков, здесь был настоящий телевизор и холодильник с напитками. Жалко, что там отсутствовал яблочный сок. Как-то я не подумал и не взял с собой яблоко. Ну ладно, у князя-то они точно должны быть. А то, что это за князь такой, без яблок? Еще в машине очень приятно пахло, словно только что прошел дождь и прибил всю пыль. Следом за мной в машину залез волк и сел напротив. Салон заканчивался глухой перегородкой с окошком, которое можно было закрывать и открывать, когда захочешь. Я уже попробовал и поздоровался с водителем. Вижу его в первый раз, но здесь точно не может быть случайных людей. Арсений поедет в одной из машин сопровождения, он же не твой телохранитель. И даже будь им, также следовал бы в одной из машин сопровождения. Этот лимузин защищен не хуже медведя, только комфортнее в сотню раз, быстрее, и топливо жрет в 10 раз меньше. Когда жрет мало, это хорошо, — многозначительно произнес я, глядя на пачку печенья, что лежало на холодильнике. Подумал о яблоках и сразу захотелось что-нибудь пожевать, но я буду терпеть. Лучше, потом припрячу эту пачку. Пойдет на обмен. Уверен, что в доме князя много всего интересного. А ты, получается, мой телохранитель, раз едешь рядом, до того момента, пока ты не окажешься под защитой Годуновых, можешь считать, что так. А почему именно Годуновых? И почему они вообще должны меня защищать? Удивился я. Вообще, первый раз слышу об этих Годуновых. Хотя я вообще никого из аристократов не знаю, только Рюриковичи. Ведь император Рюрикович, и для меня этого вполне достаточно. Потому что за академию, в которой тебе предстоит учиться, отвечают именно Годуновы. Единственная старшая семья, которая не стала создавать клан. Можно сказать, что они верны только императору, а другие старшие семьи верны не только императору. Что-то сегодня волк говорит, столько всего странного. Наверное, волнуется перед встречей с князем. Вроде все волнуются, когда предстоит встречаться с начальством. Даже мои работники в детском доме всегда тряслись, если я вызывал их к себе. Мне об этом Серый рассказывал, а я ругать-то почти никогда и никого не ругал. Было всего пару раз, из-за дела. Мало того, что не помыли фары, так они еще едва стекло не разбили одному дядьке. Мне потом пришлось сторожу денег давать и благодарить, что он прикрыл нас. Сказал, что камень на стекло упал сверху, птица какая-то уронила. Все старшие семьи верны императору. После короткой паузы произнес волк, только помимо верности императору, у них еще есть верность клану, и для некоторых они равноценны. То есть, они могут выбрать сторону своего клана, а не императора. А вот с Годуновыми ничего подобного не произойдет. Они поддерживают Рюриковичи с момента своего появления. А Апраксины кого выберут? Императора или клан? Должен же я знать, на кого буду работать целых полгода. Может, оно вообще того не стоит? Может, мой работодатель будет вести себя как предатель родины? А зачем тогда на него работать? Найду другой способ, где взять стартовый капитал на открытие мойки, да и в приюте меня точно обратно возьмут. Всех берут, от кого снова отказываются, а такое случается довольно часто. Потом мне приходилось выделять конфеты из своих запасов. Жалко, конечно, было, но помочь хоть немного успокоиться вновь отказному, я был должен, иначе себя бы перестал уважать. Это еще одна причина, почему все воспитанники приюта относились ко мне хорошо. Они знали, что в трудную минуту я никогда не откажу в помощи. И даже если у меня не окажется под рукой нужной помощи, то я сделаю все, чтобы ее достать. Апраксины выберут императора. После небольшой паузы выдал волк, словно он сам никогда не задавался этим вопросом и вот только сейчас понял. Но и клан они бросать не станут. Попытаются сделать так, чтобы урегулировать все разногласия между императором и кланом. А вообще, это глупость. Ни один клан не пойдет против императора. Не только старшие семьи поклялись в верности. Любое нарушение клятвы тут же отразится на силе крови. Восстановить утраченное будет уже невозможно. А это столетие взращивания дара. Глупости какие-то. Каким образом нарушение клятвы может повлиять на это? Ведь сила крови передается от предков, а не от императора. И уже точно никакая клятва не сможет на нее повлиять. А ты попробуй дать клятву и затем нарушь ее. Усмехнулся волк. Тоже мне дурака нашел. Сам говорил, что я еще даже дар не пробудил. Пользуюсь крохами, которые способен удержать организм. Так что ничего я не смогу понять, даже если это все правда. Но если говорить без всяких шуток, то я не смогу ничего рассказать о твоем даре. О силе крови твоего рода. Это смогут сделать только твои кровные родственники. Получается, что вообще никто. На этот раз усмехнулся уже я, а это довольно забавно. Нужно будет почаще практиковать. Не стоит так думать. Порой жизнь нам подкидывает трудности, после преодоления которых следует награда. Да и в наше время найти родителей какой-нибудь потеряшки не так уж и сложно. Конечно, при условии, что они живы. Зачем, действительно не понимая, спросил я. Если родители решили от меня отказаться, то не вижу смысла их искать. Они уже сделали свой выбор и с тех пор не имеют к моей жизни никакого отношения. Понятия не имею, по какой причине они решили так поступить, но сделанного уже не вернуть. Ну а если они мертвы, то здесь и говорить нечего. Конечно, есть вероятность, что остались другие родственники. Но опять же, за 12 лет никто не попытался меня найти. Есть люди, которые хотят встретиться с родителями. Пожал плечами волк, а вообще, давай завязывать с этой темой, лучше еще раз пройдемся по родственникам первой линии, может, лучше поговорим еще немного о родителях, с мольбой в голосе спросил я, но волк был непреклонен. Пытка закончилась минут через 40, когда заслонка к водителю отъехала в сторону и он попросил волка подойти, перекинулись парой фраз и разумник поспешил ко мне, он был очень встревожен, хотя и не хотел этого показывать. А сам ухватился за дар, я это прекрасно ощущал. Дорога, по которой мы должны были ехать, перекрыта. Буквально час назад обвалилась часть полотна. Придется ехать в объезд. Так поехали. Пожал я плечами, не видя в этом ничего страшного. А вот волк видел, поэтому он приказал всем останавливаться и затем вылез из машины, чтобы дать новые указания. Я в этот момент все же смог забрать себе печенье, убрать его во внутренний карман пиджака. Он был сшит просто отлично и даже ничего не торчало, если не застегивать. С другой стороны был еще один карман, поэтому я решил прихватить небольшую приплюснутую бутылочку, на которой было написано по-иностранному, точно не английский. Его нам в детском доме уже начали преподавать, хотя буквы и похожи. Из всего я смог разобрать только Цаурва и Сиерхо, словно кто-то решил сыграть в крестики-нолики, только на бутылке. С бутылкой пришлось немного повозиться. Она никак не хотела нормально размещаться в кармане. Даже всерьез начал думать о том, чтобы вернуть ее на место. Но отправляться на встречу с пачкой печенья, когда можно прихватить что-то еще, довольно глупо. Хотя было глупо изначально выезжать с пустыми руками. В итоге все же мне удалось убрать и бутылку. Сразу после этого вернулся волк. Маршрут перестроили, можно выезжать. К нам навстречу уже выдвинулся ворон с отрядом бойцов в МД. Мне это ничего не дало. Понятия не имею, что такое МД и почему в них сидит целый отряд бойцов. Остановка подействовала на волка очень хорошо, он перестал расспрашивать меня о родственниках. Вместо этого сидел с закрытыми глазами и использовал свою силу. Я ощущал, как она касалась меня, но не пыталась проникнуть в голову. Даже не стал ничего говорить, чтобы не отвлекать разумника. Мне было очень интересно наблюдать за тем, как другие люди применяют свою силу. И волк был первым, кто мог мне это показать. Правда, он просто сидел с закрытыми глазами и больше ничего не делал. Может, дышал гораздо реже, чем обычно. Вообще, словно спал. Я даже всерьез начал пытаться вспомнить родственников Виктора первой линии. Это все мои дяди и тети, и их отпрыски. Помню, что всего их 12 человек, 2 дяди и 1 тетя, и у каждого по 3 детей. А вот как их зовут и тем более, чем они занимаются, я понятия не имею. Да и чем, собственно говоря, занимается сам род Апраксиных. До этого мы еще не дошли, хотя, казалось бы, должны были первым делом определиться именно с этим. Но волк мне сказал, что об этом пока слишком рано и рассказывать должен совсем не он. Это прерогатива кого-нибудь из самих Апраксиных. В идеале князя, который до сегодняшнего дня был слишком занят. «Виктор, все будет хорошо, даю слово», — сказал распахнувший глаза волк. Затем он метнулся к перегородке, открыл ее с такой силой, что она вылетела и заорал резко вправо. Машина тут же повернула в нужную сторону. Благо, что я сидел слева, иначе пришлось бы немного полетать. Стоило машине повернуть и выровняться, как рядом что-то глухо бухнуло. По стеклам застучала частая дробь, словно в них бросили горсть гаек. Затем машина как-то странно вильнула задом, и я едва не слетел с сиденья. Волк впереди выругался, но вновь сказал водителю, куда нужно поворачивать. На этот раз я уже держался и был готов к любым маневрам, но все равно это оказалось очень неожиданно. Ничего больше не бухало, но гайки продолжали бить по машине. «Нас обстреливают из МД», — услышал я голос водителя, и волк выругался. «Впервые слышу от него подобное. Должно быть, ситуация действительно серьезная, хотя мне довольно весело. Это даже круче, чем кататься на цепочной карусели, а возможно, даже круче, чем самому сидеть за рулем машины. Тормози!» – заорал волк и развернулся ко мне, как раз для того, чтобы поймать снаряд, в роли которого я и выступал. От резкого торможения полетел вперед. Не будь волка, точно сильно треснулся бы головой, а так угодил ему в живот. Но все равно было довольно больно. «Он что, под одеждой сковороду таскает?» – хотел спросить об этом, но даже сам не понял, как оказался возле двери. Волк нажал какие-то кнопки и дверь буквально вырвала. Словно с той стороны находился великан, который не рассчитал своей силы. Затем он потянул меня за руку, и мы оказались на улице, после чего побежали прочь от машины, к высокому зданию, расположенному в десятке метров левее от нас. Я начал крутить головой и увидел несколько высоких монстров, закованных в железо. Прям настоящие роботы. Правда, маленькие, высотой всего в 2 человеческих роста, моих 3. Они очень забавно двигались, но при этом стреляли сразу из нескольких пушек, расположенных на их теле. Выстрелы слышались глухими хлопками, которые приходились по машинам моей охраны. Особое внимание было уделено лимузину. В него летело больше всего выстрелов. Волк на ходу отдавал приказы, продолжая тянуть меня за собой. Толком так ничего и не смог разглядеть, как мы оказались скрыты за зданием, отделанным блестящим, черным камнем. Еще несколько шагов, и волк остановился, присаживаясь рядом со мной, так чтобы его лицо было на одном уровне с моим. «Послушай, Виктор, пожалуйста, не задавай сейчас никаких вопросов. На нас напали. Используют для этого мобильные доспехи. Это очень серьезно. Ради того, чтобы достать тебя, кто-то пошел на очень серьезные шаги. Поэтому ты не должен отходить от меня и делать все, что скажу. Наши бойцы задержат нападающих, но и мы не должны сидеть на месте и ждать. Необходимо двигаться и убраться из опасной зоны. И сделать это можно только по канализации». Всю дорогу, пока разумник говорил, он держал правую руку возле уха, словно кто-то разговаривал с ним, а затем закрыл глаза, которые вновь подернулись белесой пеленой, и приложил руку к земле. Пару секунд ничего не происходило, потом тело волка несколько раз резко содрогнулось и он открыл глаза, уже совершенно нормальные. При этом пошатнулся и едва не упал, но я ему помог. «Да там точно безопасно, даже крыс нет. Ближайший люк находится с другой стороны здания, так что нам придется немного пробежаться под огнем. Возьми это, он защитит». На руке волка лежал небольшой черный камень, который словно поглощал свет. И я чувствовал, что этот камень мой по праву. Даже не знаю, как это объяснить. Взял его и засунул в карман, к печенью. Оттуда точно не вылетит. Убедившись, что камень надежно убран, волк снова взял меня за руку, Его глаза заволокло белизной, и мы побежали. Вновь вернулись на открытое пространство, где ситуация изменилась. Два робота застыли на месте и сильно дымили. Еще с десяток продолжали вести бой, но уже и сами были вынуждены защищаться. А возле одного я увидел Арсения, с каким-то непонятным предметом в руке, больше похожим на маленький лом. Где-то вдали были слышны звуки сирен, мчащих сюда полицейских, гулкие хлопки вертолетов и какой-то непонятный свист. Крутить головой на бегу было очень неудобно, но у меня получалось. Было очень интересно, словно смотришь кино, только все это было взаправду, и я принимал непосредственное участие в этих событиях. Наверное, мне должно быть страшно, но страха я точно не испытывал. Взорвался лимузин, подлетев вверх на несколько метров, после чего упал на одну из машин сопровождения. Затем вспыхнул еще один робот, словно он был сделан из дерева. Раздалось еще несколько взрывов. Свист продолжал нарастать, и когда мы уже остановились, я увидел, как с неба падают другие роботы. Падают и сразу же вступают в бой с напавшими на нас. А вот и кавалерия прибыла. Что-то они задержались. Но в любом случае лезь вниз. Я сразу за тобой. И не забывай про камень, что я тебе дал, сказал волк, отодвинув в сторону тяжелый канализационный люк. Он поднял его с такой легкостью, словно тот ничего не весил. Я тоже обязательно стану таким сильным. Совсем скоро. Вот разберусь с этой работой, открою мойку, а там уже можно будет и начать воплощать в жизни другие планы. Стану очень сильным, и тогда сам император предложит стать его советником, или вообще занять его место. Он дядька умный, точно поймет, что так будет лучше. А пока нужно лезть в канализацию, хоть очень и не хочется этого. Я бы лучше остался и посмотрел, как проходит бой. Что это за кавалерия такая и почему они опоздали? В последний раз окинув улицу взглядом, начал спускаться по крутой лестнице в кромешную темноту, которую разгонял узкий поток света с поверхности. Но темноты я не боялся. Темнота – друг, который никогда не обидит. Стоило мне полностью скрыться в люке, как сверху легла тяжелая крышка. Как-то это не похоже на то, что мы будем вместе уходить по канализации. Глава 12. Отойди как можно дальше от люка и жди. Я сделал так, что никто из врагов не сможет тебя найти. И ни в коем случае не выбрасывай камень, это маяк для Апраксиных, они обязательно тебя найдут, крикнул волк. Последние его слова потонули за грохотом, и в крошечную дырку люка пробилось пламя, едва не спалив мне волосы. Будь я на ступеньку выше и точно ходить потом лысым, а мне не надо, у меня блох нет. Немного постоял на лестнице, прислушиваясь. Грохот и взрывы продолжались. Жаль, что в договоре было написано, что я должен слушаться волка, особенно если моей жизни грозит опасность. Сейчас ей ничего не грозило, но волк явно думал по-другому. Я бы сейчас вылез, чтобы посмотреть на бой с роботами, но нарушать договор нельзя. А еще крышка, слишком тяжелая для меня, точно не подниму. Я уже попробовал. Времени убеждать себя в обратном у меня не было. Вот и остается только сделать, как мне сказал разумник. Пахло здесь не очень хорошо, но хоть было сухо. Не то, что в подвале приюта. Там капало с труп и под ногами всегда хлюпало. А еще летом было очень много комаров. Меня они не кусали. Наверное, уважали, как и все в приюте. А вот другим ребятам доставалось, особенно младшим. Мне даже пришлось самому решать эту проблему. Девчонки постоянно жаловались, что у них все чешется после укусов. А девчонок нужно защищать и оберегать. Они же девчонки. Поэтому я и договорился с завхозом Васильичем, который мог отремонтировать все что угодно, только не хотел этого делать, что он покажет старшим ребятам, как устранить течи в трубах, а они все и починят. Выделил часть денег из отложенного, на покупку всего необходимого. И уже через 2 недели в подвале было сухо. А еще через неделю и комары перестали всех кусать, только если очень редко и на улице. Мне тогда даже воспитатели спасибо сказали. А вот директриса сделала вид, что это она все починила. Даже каких-то дядек в костюмах водила в подвал. Я сам видел. Вроде она с них еще денег для компенсации расходов просила. Не знаю, дали они ей их или нет, но я тогда запомнил эти слова. Компенсация. Очень здорово звучит. Могу точно сказать, что тот, кто отвечает за канализацию в столице, молодец. Все у него здесь в порядке. Только плохо, что света нет. Надо бы лампочку повесить. А то вот, пришлось мне сюда спуститься, и теперь неизвестно, сколько сидеть в темноте. Над головой продолжало бухать, и даже сыпалась пыль. пришлось пиджаком прикрываться. Его отряхнуть легко, а вот с волосами так не получится. Отойдя на пару шагов от лестницы, погрузился в абсолютную темноту. За спиной остался лучик света, и несколько таких же я видел где-то впереди, но идти в ту сторону точно не стоит. Волк сказал отойти от люка как можно дальше, а в той стороне как раз и шел бой. Значит, пойду в другую. Там тоже виднелись полоски света от дырок в люках. Главное, не споткнуться и не упасть, а то еще нос расквашу. Пройдя три люка, я остановился. Этого точно должно хватить. Здесь уже и хлопки почти не слышны, и с потолка перестало сыпаться. Больше всего я не любил скуку, а стоять в темном тоннеле невероятно скучно. Поэтому залез в карман с печеньем и нашел там камень, что дал волк. На ощупь он был очень гладким, а еще теплым. Его было приятно держать в руке, и он очень походил на ключ от базы. Я ощущал его так же. Это было что-то мое. Интересно, как он может меня защитить, и как меня найдут с помощью этого камня, и почему это смогут сделать только апраксины. Смогу я сам воспользоваться камнем, не попробую, не узнаю. Потянулся к своей силе, и камень стал еще теплее. Только больше ничего я так и не смог добиться, но зато могу быть уверен, что точно не замерзну. А понять, как с помощью этого камня меня смогут найти, я еще успею. Вот найдут, тогда и спрошу. Думаю, что за печенье мне точно согласятся ответить. А если нет, то есть запасной вариант в другом кармане. Взрослые любят бутылки со спиртным. Глаза уже давно привыкли к темноте, и я даже стал различать очертания места, в котором нахожусь. Вернее, возвышение. Недалеко от места, где остановился, я видел провал. Он был гораздо темнее окружающего меня пространства, и еще оттуда доносился едва различимый гул текущей воды. Делать все равно нечего, поэтому направился посмотреть, что там есть. Чем ближе я подходил, тем сильнее был слышен гул воды. Мне повезло оказаться на этом возвышении, иначе сейчас ходил бы в мокрой обуви. Жалко, что не было фонарика. Посмотрел бы, что там внизу творится. Вон и лестница, чтобы спуститься есть. Правда, спускаться я бы все равно до конца не стал, слишком сильно оттуда воняло, у меня здесь гораздо лучше, а еще здесь стихли все хлопки, может, бой уже прекратился и за мной скоро придут, а может, просто я ушел достаточно далеко, кто знает, какой толщины слой камня, земли и асфальта надо мной. Приглядевшись, нашел под ногами камень и бросил его вниз. Практически сразу услышал всплеск, вода была совсем рядом, а затем я даже не понял, что произошло, когда слева промелькнула яркая полоса. Начал всматриваться туда и снова ее заметил. Через несколько секунд смог уловить едва различимое кряхтение. Там точно был человек, и похоже, что ему нужна была помощь. А раз кто-то попал в беду, то нужно попробовать ему помочь. Поможешь ты ей, потом обязательно помогут тебе. Нужно относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Понятия не имею, где это я услышал или прочитал, но слова очень правильные, всегда стараюсь их придерживаться, поэтому все мои знакомые знают, что вести дела со мной очень выгодно, а вот враждовать очень и очень накладно. Снова появился свет, и я поспешил в ту сторону. Чем ближе подходил, тем сильнее были слышны стоны. Кому-то точно было очень плохо. Странно, волк говорил, что здесь никого нет. Должно быть, ошибся. Подождите немного, я уже иду. Сейчас помогу вам, крикнул я. Голос причудливо отразился от каменных стен, разлетевшись по всем отноркам. Я даже не уверен, что меня услышал тот, кто попал в беду. Ответа точно не было, но свет промелькнул совсем рядом, и я поспешил к тому проходу. Стон уже был отлично слышен. Это точно был мужчина. И когда я повернул из центрального тоннеля, то убедился в этом. Фонарь был закреплен на голове парня, в каком-то странном комбинезоне. Он стонал и мотал головой по сторонам, поэтому толком разглядеть ничего не получалось. В паре метров с потолка падал свет из отверстия в люке, а еще оттуда доносились голоса, которые я едва различал. Я уверен, что здесь никого не осталось. После удара абсолюта даже в МД не выжить. Пилот превращается в отлично приготовленные консервы. Довелось мне насмотреться на такие во время войны между природниками и водниками. Раз никого не осталось, то валим дальше проверять. Я тоже никого не ощущаю. После этого послышались гулкие шаги, словно кто-то начал долбить по поверхности металлическими трубами. Звуки быстро исчезли, а вот стоны остались. Странно, что люди с поверхности их не слышали. Похоже, что они искали тебя. произнес я, глядя на стонущего человека, который не обращал на меня никакого внимания, а затем наклонился, чтобы снять с него фонарь. Вот так гораздо лучше. Хоть могу теперь рассмотреть свою находку и понять, от чего он стонет. Это был молодой парень, буквально лет 16, о чем свидетельствовал пушок под носом. Я видел такой же у старших ребят в приюте. Отчего-то они очень гордятся им, а как по мне, то выглядит глупо. Одет парень был в темный комбинезон, с металлическими вставками и какими-то креплениями по всему телу, а из-под высокого воротника торчали две трубки. Открытым оставалась только голова, но волосы были примяты таким образом, словно он очень долго носил на голове плотный шлем. А еще я увидел, что на груди с левой стороны у парня дыра, и из этой дыры течет темная кровь. Вот поэтому он и стонет. Ему, должно быть, очень больно. Как помочь в такой ситуации, я понятия не имею. Была бы у меня аптечка под рукой, тогда другое дело. Я точно знаю, что рану сперва нужно продезинфицировать и сделать это с помощью перекиси водорода или крепкого алкоголя. Это нам рассказывал завхоз, когда Димка Стрелков наступил на грабли и проколол ногу. Идти к медсестре было нельзя. Тогда бы пришлось рассказывать, как это произошло, и существовала вероятность, что в этом случае нам пришлось бы на некоторое время залечь на дно, оставаться в приюте. Этого делать было нельзя. Мойка машин, прибыльный бизнес и наше место обязательно кто-нибудь занял бы. Да и сам завхоз понимал, что в первую очередь достанется ему. Ведь это он снабжал нас инвентарем и помогал выбраться за территорию детского дома. Он тогда сильно ругался, но все же притащил раненого в свою каморку и рассказал нам о том, что раны нужно обрабатывать. Иначе туда может попасть грязь, от нее рана начнет нарывать, загноится, и вообще можно умереть. Перекиси водорода у него не было, зато был спирт. Говорил, что чистый, медицинский. Оно и понятно. Грязным, точно рану не промыть, только испачкаешь ее сильнее. Так вот, тогда он обработал рану Димки спиртом, и уже через пару дней он практически перестал хромать. Никто так и не узнал об этом. Только обувь ему пришлось новую доставать. Это сильно мокло в дождливую погоду. В кармане у меня была припрятанная бутылка с алкоголем. Вот его я и использую, чтобы промыть рану этого парня. Хоть чем-то ему помогу. Все равно делать здесь больше нечего. Конечно, я хотел использовать эту бутылку для обмена. Может, чего-нибудь хорошее попалось, но совершить доброе дело, оно важнее. Да и не боялся я абсолютно этого бедолаги. Уверен, что смогу позаботиться о себе в любой ситуации. А для подстраховки у меня был тот камень. Волк говорил, что он сможет меня защитить. Достал бутылку. Долго думал, как ее открывать. Просто сверху была какая-то пленка, которая непонятно, как снималась. Красивая, портить такую не хотелось, но пришлось. Решил просто порвать ее зубами. Получилось. Только под пленкой еще оказалась и тугая пробка. Вытащил ее с большим трудом. Понюхал содержимое и скривился от противного запаха. Но он был явно лучше тех, что витали в канализации. Это точно был алкоголь. Теперь дело осталось за малым. Присел рядом со стонущим парнем и вылил половину бутылки на его рану. «А-а!» – заорал он, распахнув глаза, и попытался встать, только не смог. Рухнул обратно, застонал с новой силой и выдал. «Мать вашу, садисты, да успокойся ты, сейчас все пройдет», – сказал я, вытирая испачканную в крови руку о его комбинезон. Ткань оказалась очень странной, словно это и не ткань была, а какой-то пластик, но кровь все равно с руки стерлась хорошо. А еще я немного воздействовал на него своей силой, чтобы послушался. «Ты, как говорить можешь, рану я тебе уже обработал, больше ничем помочь не могу, здесь трудно найти аптечку, а вообще, тебе бы к врачу. Подожди немного, скоро за мной придут, и тогда мы тебя отвезем. На левом бедре находится аптечка, возьми оттуда шприц и вкали его мне в ногу, это поможет». Сказав это, парень снова застонал и закусил губу до крови. «Наверное, очень сильно болит». Я лишь пожал плечами и принялся за поиски аптечки, которая нашлась сразу. Это была небольшая коробочка, закрепленная на бедре ремнями. Очень странная аптечка. Всего содержимого один лишь шприц. И тот странный. Совсем не похож на те, которыми нам прививки и уколы делали. Сделан из темного, непрозрачного металла. Примерно по центру шприца светился небольшой экранчик. Сейчас показывал цифру 96. С одной стороны была зеленая кнопка, едва вылезающая из шприца. Еще иголка была какой-то совсем маленькой. Такой точно будет не больно. Только уколы делать я совершенно не умел. Поэтому немного завис, пытаясь сообразить, как нужно правильно. Нажми на зеленую кнопку, а затем просто воткни иглу мне в ногу, прямо через комбинезон. Дальше инъектор все сделает сам. Понял мое замешательство парень. Чтобы сказать это, потребовалось очень много сил, которых у него практически не было. Израсходовал последние и отключился. Сверху снова что-то бахнуло, а я уже думал, что там все успокоилось. Похоже, что придется мне здесь сидеть гораздо дольше, чем думал. Но хоть со скуки не помру. С этими мыслями я сделал все, как сказал парень, и воткнул иглу ему в ногу. Послышалось шипение. Цифры на шприце стремительно стали меняться. Дошли до 63 и остановились. Снова послышалось шипение, после чего шприц замигал красным. Вытащил его, закрыл крышкой и положил обратно в аптечку. Мне чужого добра не нужно, хотя вещица очень занятная. Наверное, совсем не больно колет. Парень даже не дернулся, когда я его уколол, а от того, что рану обработал, вон как орал. Если бы те люди, чей разговор я слышал, все еще находились рядом, точно нашли бы нас. Спасибо. Секунд через 10, послышался голос парня. Не ожидал, что он так быстро придет в себя. Видимо, лекарства в шприце очень хорошие. Да ни за что. Услышал, что ты тут стонешь, вот и пришел помочь. А ты вообще чего здесь делаешь? Да еще и с дырой в груди. Спасаюсь, ответил парень, пытаясь сесть, но был еще слишком слаб. Тогда я помог ему, стараясь не светить в лицо фонарем. Теперь он стал моим, будет платой за промывку раны. Помогал я совершенно бескорыстно, а вот потраченный алкоголь мог бы пойти на что-нибудь другое. Но и фонарь – отличное приобретение, особенно для канализации. Я, можно сказать, тоже спасаюсь. Правда, сам не знаю, от кого и зачем. Сказали залезть в канализацию и сидеть здесь, пока за мной не придут. На нас там напали, на настоящих роботах, представляешь? Парень как-то очень странно на меня посмотрел и начал шарить здоровой рукой по поясу, но там ничего не было. Потом возникло такое же чувство, как в те моменты, когда волк пытается применить ко мне свой дар, но оно быстро исчезло. Здоровая рука парня буквально загорелась, но всего на мгновение. Он снова застонал и выругался, а потом заговорил. На меня тоже напали, уничтожили мою машину. С трудом смог доползти до люка и спрятаться здесь. Если бы ты мне не помог, то, возможно, уже умер. Так что я обязан тебе жизнью. Наверное, это те же, кто напал на меня. А насчет долга можем легко решить. Сразу же сообразив, что это отличный шанс, сказал я. Отдай мне свою аптечку и можешь считать, что ничем ты мне больше не обязан. Ну и фонарь, конечно. На всякий случай решил уточнить я. Парень очень сильно удивился. Ну да, вот такой я добрый. За спасение его жизни хочу аптечку с полупустым шприцем и фонарь. Все равно больше ничего у парня не было. Комбинезон интересный, вот только испорченный. Да и мне точно не по размеру. К тому же не оставлю же я его голышом. Идет, забирай аптечку. Меня зовут Денисом, и я собираюсь стать лучшим пилотом мобильного доспеха в мире, чтобы помогать императору бороться с его врагами. Очень достойная цель. Не будь у меня своей, возможно, я бы мог позаимствовать ее у Дениса. А я, Александр, и собираюсь стать человеком, которого все будут слушаться. Это ты зря, таких людей просто нет. А император, разве его не все слушаются? Совсем нет, удивил меня Денис. Есть много людей, даже внутри империи, которые слушаются указов императора далеко не во всем. Кланы тому прямое подтверждение. Они все делают только для своей выгоды, и если для этого нужно будет нарушить приказ императора, то сделают это, даже не задумавшись. Получается, что кланы нарушают закон, и никто их за это не наказывает. Получается, что так. Пожал плечами Денис и поморщился от боли. Если и наказывают, то чисто номинально. Найдут незначительного человека, которого обвинят в нарушении и разберутся с ним, а кланы дальше будет проворачивать свои махинации. Порой ценой жизни самых незащищенных слоев империи. Это они зря. Слабых нужно защищать, а не обижать, да и законы империи выполнять, не зря же их придумывали. Здесь ты прав. Как-то странно усмехнулся Денис, окинув меня взглядом. Но подобные решения принимаем не мы с тобой, а люди, возглавляющие кланы, возглавляющие старшие семьи, которые и строят политику империи. Это легко исправить. Просто нужно сделать, чтобы такие решения принимали мы. Чего может быть проще? Это ведь не пытаться поймать дворовую собаку, чтобы запрячь ее в самодельные сани и покататься по снегу. С собакой не получится договориться, даже у меня, а вот с людьми без проблем. Только нужно знать, с кем именно договариваться и иметь при себе нужную этому человеку вещь. Тогда он согласится на все, даже без применения моей силы. Вот поэтому я и собираюсь стать лучшим пилотом в мире. В этом случае никто не посмеет говорить мне, что делать. Я смогу следить за тем, чтобы законы империи выполнялись беспрекословно, будь то старшая семья или целый клан. Так, давай сделаем это вместе. Даю слово, что помогу тебе в этом нелегком деле. Под моим чутким руководством все у нас получится. Вот, возьми, я достал черный камень, который уже давно стал моим и протянул его Денису. Держи его всегда при себе, и я смогу тебя найти. Наверное, ближайший год я буду занят, а потом можем встретиться и решим, как будем действовать. Если бы все было так просто. Тяжело вздохнул Денис и с опаской протянул руку к камню. Было видно, что ему очень трудно решиться взять его. Наверное, думает, что это ценная вещь, а дать мне взамен ему нечего. Тогда я сам вложил камень в его руку и немного воспользовался силой. Храни его, а затем продолжил, уже без использования дара. У тебя есть целый год, чтобы стать лучшим пилотом мобильного доспеха. Глава 13. Кавалерия прибыла очень быстро, но и она не смогла моментально сломить сопротивление нападающих. Это были очень умелые пилоты. Видно, что они прошли не через один бой и готовы биться до конца. Собственно говоря, как и получилось, живым так никого и не удалось захватить. Хотя и сам Волк, и командующий Рюриковым полком, отдавали подобное распоряжение. Бойцы в МД взрывали себя вместе с машинами, когда заканчивались боеприпасы, или повреждения становились критическими. А пехота и вовсе бросалась в самоубийственные атаки, лишь бы добраться до одной из машин кортежа княжича Апраксина. Даже несмотря на то, что лимузин они смогли подорвать в первые минуты боя. Эти люди, во что бы то ни стало, хотели уничтожить наследника старшей семьи. Перед атакой с ними поработал сильный разумник. Волк так и не смог пробиться через его блоки. В империи таких было всего двое, и ни один точно не мог выступить против старшей семьи и против императора. Любое нападение на члена старшей семьи в столице бросало тень на главу государства. Бои на улицах города с использованием МД могли вестись только по предварительному согласованию, которого никто бы не дал. Использовать доспехи в городской черте могли только бойцы Рюрикова полка, а появление на улицах трех десятков неопознанных МД, совершенно точно не имперского производства, вызовет очень много вопросов. Вскоре полетят головы, и будут эти головы принадлежать влиятельным людям. Но Волка сейчас это мало интересовало. Бой закончен, теперь необходимо отыскать Виктора. Ждать прибытия кого-нибудь из Апраксиных слишком долго, да и рано еще показывать мальчишку. Поэтому разумник собрал всех выживших бойцов и вместе с ними спустился в канализацию. Кто знает, как далеко смог уйти парень. Отследить его по маяку было невозможно. Нападавшие уничтожили всю необходимую аппаратуру. 08 Волку, цель найдена, в полном порядке. Прием. Минут через 10 после начала поисков, послышались столь желанные слова. Волк, 08, двигайтесь в обратном направлении, иду к вам. Прием. Принял. А можно мне, вмешался в разговор Виктор, и возразить ему боец ничего не мог. Император Волку, со мной все в порядке. Даже смог найти себе фонарь и аптечку. Прием. Парень явно развлекался, но голос его был совершенно серьезен. Ребенок, чего с него взять? Пусть и выросший в обычном детском доме. Это вам не дети аристократов, которых с младенчества учат быть серьезными и всегда оценивать любую ситуацию с позиции выгоды для семьи, а во время возможного нападения делать все, чтобы сохранить свою жизнь. Волк, императору, после небольшой паузы все же сказал разумник, рад, что с тобой все в порядке, скоро встретимся, отбой. Жаль, конечно, что Денису пришлось уходить вглубь канализации, он очень сильно не хотел встречаться с теми, кто придет за мной. Хорошо, что лекарство в шприце оказалось действенным, кровь быстро перестала течь, и мне даже показалось, что рана стала затягиваться. Вот так быстро. Не зря я решил попросить именно аптечку. Как я и говорил, мы обязательно встретимся с ним снова. Уверен, что смогу найти его благодаря камню. И никто, кроме меня, этого не сделает. Я уже договорился с камнем, что он будет работать только на меня. Сделать это было довольно легко. Даже проще, чем договориться с человеком. Камню ничего не нужно было давать взамен. Эта встреча дала мне понять, что иду по правильному пути. Оказывается, в империи много тех, кто нарушает законы и не слушает императора. Даже среди людей, которые должны быть ему надежной поддержкой и опорой в любой ситуации. Конечно, я сразу понял, что Денис был одним из тех, кто управлял роботами, что напали на нас. Как и он понял, что я не просто так прогуливаюсь в канализации, а прячусь от того, что происходит на поверхности. Но мы смогли найти общий язык и даже договориться. Я помог Денису, а он помог мне. Отличное, выгодное для нас обоих сотрудничество, которым оно и должно быть. Денис поспешил укрыться дальше в тоннелях, но перед этим дал мне небольшой металлический прямоугольник с какими-то линиями и углублениями. Парень назвал прямоугольник картой доступа и сказал, что она поможет разобраться с его МД. Как именно она поможет, он не сказал, но отказываться я не стал. Немного еще постоял, пока Денис не скрылся в одном из отнорков, а дальше отправился к месту, где была слышна вода. Найти его с фонарем оказалось довольно легко, и совсем скоро ко мне вышел подчиненный Волка, а потом и он сам нашел нас. Внимательно осмотрел меня, убедился, что все в порядке, и отдал приказ подниматься. Встреча с князем отменяется, он срочно был вынужден покинуть столицу. Поэтому возвращаемся на базу, как только за нами приедут, сказал мне Волк, когда оказались наверху.